Глава 55. Кирилл. Удерживая руль одной рукой, второй принимаю входящий на телефон вызов. «Да, отец». «За рулем?» «Говори, я на громкой». Включаю динамик и ставлю айфон в подставку на панели. «Слушай, сын, мне сегодня Инесса звонила». «Ебать, вот это номер. С тылу решила зайти». «Чего интересного рассказывает?» «Говорит, дочку их ты попользовал и бросил». «Врет, что ли?» «Кто кого попользовал?» Бормочу я и добавляю. «Расстались мы с Кариной еще до того, как она с Маришкой в гости к нам приехала». «Я так и понял», усмехается он. «Настя?» «Мы бы и так расстались, отец», проговариваю внятно. «Но...» «Да, Настя». «Не удивлен». «Я только смеюсь». «Это типа похвала?» «Можешь и так считать, но сын...» Вдруг серьезнеет отец. С Кариной по-людски все реши. Ее мать утверждает, что та в глубокой депрессии. Чуть ли не руки на себя наложить собирается. Да, ладно. Она вчера пьяная из клуба мне голосовухи с проклятиями отправляла. Ясно. Проговаривает он. С родителями ее поговори тогда. Поговорю, пап. Как раз собирался. Отключившись, подруливаю к своему офису и набираю Настену. Никогда засранка первой мне не звонит. «Привет». От тихого голоса вся шерсть дыбом встает. В груди горячо становится. «Как дела у вас?» «Ты же утром спрашивал. Нормально все?» «Отлично. Каша съедена. Потерянный вчерашним вечером зеленый фломастер найден». «Слава богу». Настя смеется. А потом мы просто молчим несколько секунд. Оба еще друг к другу привыкаем. Вернее, к статусу нашему новому. «В вуз во сколько собираешься ехать?» «Уже собираюсь». «Лёха приехал?» «Да», — понижает голос. «Кир, он... В общем, он не сильно тебя жалует. Если что, я тебя предупредила». «Я понял, Насть, не дурак. Разберемся. «В смысле?» — заметно настораживается. «В смысле, как мужики. Нормально все будет. Не переживай». «Ладно, не ругайтесь только». «Насть». «Целую». «Непривычно», — хихикает она. «Сам в шоке. Не замечал за собой раньше склонности к розовым соплям. Но не могу с собой ничего поделать. Тянет на романтику. Цветы дарить не для того, чтобы косяк загладить, а чтобы радость в ее глазах увидеть. Слова приятные говорить, чтоб улыбалась. Говорю же, размотала как тряпку. Погружаюсь в работу до вечера». Мотаюсь между кадровым агентством и налоговой. Но ко времени, когда Настя должна вернуться из вуза, сворачиваю все дела и еду к ее дому. Сидя в машине у въезда во двор, жду, когда мимо на остановку пойдет ее брат. Ждать приходится недолго. Вижу, как ловко перепрыгнув через невысокое ограждение, он закидывает рюкзак на плечо и, воткнув в ухо наушник, направляется в сторону моей тачки. «Леха!» – окликаю, выходя из машины. Пацан останавливается. Развернувшись, демонстративно прячет руки в карманы куртки. «Но?» «Попиздим?» «О чем с тобой пиздеть? Не горю желанием!» «Придется, Лех, потерпеть. Ради сестры». Усмехнувшись, он склоняет голову на бок и, окатив меня волной своего презрения, смачно сплевывает на снег. «Сядем?» Киваю на машину. «Говори здесь! Я на треньку тороплюсь!» Леха вымахал в здоровенного детину, почти с меня ростом. Если пойдет в рукопашку, не уверен, что справлюсь. Вынув из кармана пачку сигарет, выбиваю для себя одну и предлагаю Лехе. «Не курю. У Ромки проблемы с легкими были. Ему таким дышать нельзя». Говнюк, с козырей зашел. «Но...» Избавиться от привычки я и сам уже решил. «Ты знал, что он от меня? Почему не сообщил?» «Не знал. Даже если бы знал, не сказал», заявляет пацан уверенно. «Почему?» «Сам не догадаешься? Нахрена Романычу такой папаша?» «Какой такой?» «Который ее мать беременной одну бросил. Я тебя, сука, никогда ее слез не прощу», цедит Леха, подаваясь в мою сторону. «Слез, пиздец, плакала из-за меня». Затянувшись никотином, смотрю на ее брата. Тот психует, глядя себе под ноги, подошвы ботинка катает камушек по асфальту. «У нас с Настей много чего хуевого было». Говорю я Лёхе. «Тебе знать не обязательно. Мы с ней совсем сами разберемся. «Ага, разберетесь», — бормочет со злостью. «Быстро она тебя, козла, простила. Вон, смотрю, и Ромка папой называть стал. А ты заслужил? Лучше бы она Рокотова вместо тебя выбрала». «Не выбрала», — перебиваю я. «Лех, я сильно сожалею, что...» «Ага, блядь, сожалеет он». «Я сильно сожалею», — перебивая, давлю голосом. «Что Насте столько пришлось пережить. Сильно, Леха. Мне хреново от того, что я не видел Ромаша совсем маленьким и не был с ней рядом, когда ей было тяжело. Но мы все наверстаем, ясно? Вместе с Настей». «Еще одного бэбика ей заделаешь», — хмыкает ее брат. «Это мы без тебя решим, Алешка. Сестру я твою люблю. По-настоящему». Молчит, пялится в экран своего телефона, а потом вскидывает на меня взгляд. «Крысу бросил свою?» «Карину? Мы расстались, да». «Ладно». Разворачивается, чтобы уйти, но внезапно бросает через плечо. «Не дай бог обидишь, урою!» Уходит, а я завожу тачку и перегоняю ее под окна Настиной квартиры. Забираю с заднего сиденья цветы и поднимаюсь к ней. Слышу за дверью трель дверного звонка, Ромкин голос, Настины шаги. «Привет», — вздыхает тихо, глядя на букет в моей руке. «Это мне?» «Тебе», — отвечаю, вдруг от чего-то смущаясь. «Нравится?» «Нравится», — прижимает его к груди. «Ла! Цветочки!» Шагаю через порог и ловлю Ромку на лету. Реактивная торпеда. Это явно в Настю. «Бандит!» — смеюсь я. «Папа, я с Лёсой играл!» «Я знаю», — говорю, машинально бросая взгляд на его маму. «Ты его видел?» — спрашивает тут же. «Да, поговорили. Нормально все. Типа благословил». «Фух, ладно, раздевайся». «Насть, я вас сегодня к себе хотел позвать». «Куда к себе?» «В гости?» — округляет глазки Ромаш. «Ага, в гости». Киваю важно головой. «Пойдешь?» «Да! Мама, мы идем в гости!» «Настя, к тебе в квартиру?» — переспрашивает еле слышно. «Сейчас?» «Ну да». Ромка, вывернувшись, убегает одеваться, а я, обхватив ее лицо ладонями, целую в губы. Она реагирует сразу. Встает на цыпочки и обвивает шею одной рукой. У меня от этого ее жеста короткое замыкание случается. Заключаю ее в объятия и отрываю от пола. «Кир», — пищит жалобно, — «цветы». «О, блядь. Настя, прости, крыша едет». «Ты меня пугаешь», — ворчит, уходя на кухню с букетом. Терпеливо жду у порога, пока они оденутся. Пока Ромаш решит, какая из его игрушек достойна сегодня пойти с нами в гости. Потом, пока все вместе едем в мою хату, заказываю доставку еды на дом. Понимая, что Насте, скорее всего, не очень приятно будет находиться там после Карины, вчера заказал клининг с указанием собрать все до единой женские вещи в коробке. Собралось немало, и уже отправилась с курьером на адрес родителей Карины. Не хочу, чтобы каждый день заезжала сама то за шампунем, то за браслетом. «Какой этаж?» — спрашивает Настя, заходя в подъезд. 10-й. «Ого, удобно». «Нормально, привыкните». Никак мой намек не комментирует. Заходим в лифт. Настёна смотрит в табло. Сидящий у меня на руках Ромаш крутит головой по сторонам. Я и сам немного нервничаю. Момент для меня волнительный. Семью домой веду,